Глава 49. Придя в сознание, Констанс крайне удивилась, что находится в собственной постели. На ней не было туфель, куртки, портупеи, шторы были задернутые, но дверь оставлена приоткрытой. Прислушавшись, она различила голоса, которые шептались в гостиной. Кто привез ее домой? Бусари? Скорая помощь? Пожарные? Констанс с трудом проглотила слюну. Язык как будто распух, во рту вкус промокашки, руки и ноги скованы, дыхание затруднено. Острая, режущая боль в правом виске. Она взглянула на электронный будильник. Почти полдень. Значит, она пробыла без сознания почти 2 часа. Констанс попыталась приподняться, но налитая тяжестью, онемевшая правая сторона тела пошла болезненными мурашками. И тут она внезапно осознала, что прикована наручниками к собственной кровати. В ярости Констанс попыталась освободиться, но своими попытками привлекла внимание похитителей. «Успокойтесь», — сказала Ники, входя в спальню со стаканом воды. «Какого черта вы ошиваетесь в моем доме?» — завопила Констанс. «Нам больше некуда было пойти». Констанс приподнялась на подушке и постаралась дышать ровнее. «Откуда вы узнали, где я живу?» «Нашли в вашем бумажнике заявку на грузчиков. Судя по всему, вы совсем недавно переехали. Славный домик, ничего не скажешь». Констанс смерила американку взглядом. Разница в возрасте была, но небольшая, а лица похожие, тонкие, острые, с одинаковыми светлыми глазами и одинаковыми темными кругами, признаком стресса и усталости. «Послушайте, мне кажется, вы не понимаете, что вам грозит. Если я не подам о себе вестей буквально через минуту, мои коллеги приедут сюда в следующие 5 минут, окружат дом и...» «Вряд ли они приедут», — перебил ее Себастьян, входя в комнату. Констанс с горечью вынуждена была констатировать, что у него под мышкой ее медицинская карта. «Вы не имели права рыться в моих бумагах», — возмутилась она. «Меня очень огорчает ваша болезнь, но уверен, что данное задание вы выполняете неофициально», — спокойно продолжал американец. «Напрасно вы так думаете». «Неужели? А с каких это пор полицейские ведут преследование на собственных машинах?» Констанс ничего не ответила, а Себастьян продолжал. «С каких пор капитан полиции отправляется на задание в одиночестве, без поддержки еще нескольких человек?» «Сейчас в полицейском управлении проблемы с персоналом», — неуклюже соврала Констанс. «Вот оно что! А я чуть не забыл вам сказать. Нашел в вашем компьютере копию вашего заявления об отставке». Последний удар добил Констанс. Чувствуя, что в горле у нее пересохло, она вынуждена была принять из рук Ники стакан с водой. Другой рукой она массировала себе веки в отчаянии, что ситуация целиком и полностью вышла из-под ее контроля. «Нам нужна ваша помощь», — обратилась Констанс Ники. «Моя помощь? Какую я могу оказать вам помощь? Хотите, чтобы я помогла вам сбежать из Франции?» «Нет», — возразил Себастьян, — «помогите нам найти наших детей». Больше часа понадобилось Себастьяну и Нике, чтобы изложить Констанс все подробности событий, которые перевернули за несколько часов их жизнь. Они втроем сидели за круглым столом на кухне, выпили 2 чайника гикуро и съели пачку галет Сен-Мишель. Констанс внимательно слушала рассказ отца и матери, и по ходу рассказа кое-что записывала. Записи заняли не меньше 10 страниц ученической тетради. И хотя Себастьян пристегнул наручниками ее ногу к стулу, Констанс чувствовала, что теперь сила окончательно на ее стороне. Американцы не только влипли в историю, из-за которой могут провести остаток дней в тюрьме, но и полностью деморализованы потерей своих близнецов. Когда Ники окончила рассказ, бывший капитан полиции Констанс Лагранж почувствовала прилив сил. От истории Лараби веяло безумием и абсурдом, но их горе было неподдельным. Констанс помассировала себе затылок и обнаружила, что головная боль исчезла, что ее больше не тошнит, и у нее появились силы. Волшебное воздействие необходимости расследовать преступление. «Если вы в самом деле хотите, чтобы я что-то для вас сделала, освободите меня», — властно распорядилась она. «А затем я хочу посмотреть видео с похищением вашего сына». Себастьян признал это справедливым и освободил молодую женщину, расстегнув наручники. Ники тем временем включила ноутбук Констанс, вышла через интернет на свою почту и перекинула к ней на диск полученный ими фильм. «Вот что мы получили», — сказала она, запуская видео. Констанс просмотрела 40-секундную съемку один раз, потом начала смотреть второй, останавливая и приближая кадры на важных моментах. Ники и Себастьян не смотрели на экран, они не сводили глаз с лица той, что стала их последней надеждой. Констанс сосредоточенно смотрела фильм в третий раз в замедленном режиме, потом уверенно бросила: «Фальшивка!» «То есть...» — не понял Себастьян. Констанс уточнила: «Фильм смонтирован. В любом случае, это не станция Барбес». «Но там же...» — запротестовала Ники. Констанс подняла руку, не давая ей договорить. «Когда я только приехала в Париж, я 4 года снимала комнату для прислуги на улице Амбруаз-Паре напротив больницы Ла-Рибуазьер. И по меньшей мере 2 раза в день бывала на станции Барбес». «И что же?» Коп выдержала паузу, чтобы придать своим словам больше веса. «Через Барбес проходят 2 линии», — объяснила она. «Линия 2. Станция этой линии расположена на открытом воздухе. А линия 4 — с подземной станцией». Она ткнула ручкой в экран, чтобы сделать свои доводы нагляднее. «В фильме совершенно ясно видно, что станция подземная, значит, речь может идти только о линии 4. «Да, конечно», — согласился Себастьян. «А станция линии 4, во-первых, расположена наклонно, а во-вторых, заметно изогнута, что очень необычно». «Да, здесь такого нет», — признала Ники. Себастьян приблизил лицо к экрану. Посещение станции Барбес оставило у него настолько неприятные воспоминания из-за несчастной встречи с грабителями, что он старался выбросить их из головы, но теперь он и в самом деле не узнавал станции. Констанс открыла свою электронную почту. «У меня есть потрясающая возможность узнать, где был снят этот фильм», — сообщила она, начиная писать письмо. И прибавила, что собирается отправить видео своему коллеге, комиссару Маришалю, который заведует региональным отделом транспортной полиции, иными словами, всеми полицейскими бригадами, которые охраняют метро и железнодорожные поезда. «Франк Маришаль знает парижское метро как свои 5 пальцев. Я уверена, он сразу определит, какая это станция». «Стой! Погодите отправлять», — приказал Себастьян, наклоняясь к Констанс. «Имейте в виду, нам терять нечего. Не пытайтесь нас подставить, иначе...» «И вообще, вот уже 2 сутки вы пытаетесь нас арестовать. С чего вдруг вы так легко согласились стать нашим союзником?» Констанс пожала плечами и нажала на иконку «Отправить». «Потому что поверила вашему рассказу. И потом, посмотрим правде в глаза. У вас в самом деле нет другого выхода, как только положиться на меня», —